«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК, в студии ведущий Даниил Рад. И наш сегодняшний гость, мастер банных дел Евгений Щерба. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Евгений, как правильно все-таки звучит профессия? С нынешнего года профессия правильно звучит «пармастер». А до этого она называлась? До этого она называлась по-всякому. Банщик, парильщик, парщик. То есть кто во что горазд, как назовет, так и назовет. Вообще, я впервые узнал о существовании такой профессии. Вот она существует, в чем она выражается? В России официально такой профессии нет в общем реестре профессий. Но все идет к тому, чтобы эту профессию включить в реестр, и люди бы работали, как и все, как экономисты, как юристы, был бы социальный пакет. Ну, я, насколько знаю, да, даже есть ассоциация, проводятся чемпионаты. Вот на России вы заняли 6-е место. Вот, по-моему, в 2015-м вы стали лучшим парщиком, пармастером, простите, Сибири и Дальнего Востока, так это? Да, совершенно верно. В этом году я стал лучшим пармастером в Сибири, занял первое место. Соревнования проходили в Белокурихе, попал в финал. Этих соревнований проводили Сандуновские бани. И в финале стал 6-м, занял 6-е место. Создается сейчас федерация спортивного парения. В нее должно войти порядка 44 регионов Российской Федерации, и тогда уже можно будет говорить о включении профессии в основной список. Вот. Пока что мы работаем сами себе предоставлены. Ну, как индивидуальный предприниматель. Да, здесь кто как хочет, кто как юрлицо регистрируется, кто как ИП, как некоммерческое партнерство здесь, кто что горазд. Ну, вот мне интересно, там спорт, это понятно, быстрее, выше, сильнее, там на крайний случай фигурное катание с художественной гимнастикой, где там бальная система, а вот как проходит чемпионат по парению и как его оценить? Ну вот по парению можно сравнить чемпионат как раз таки с фигурным катанием и с гимнастикой, но гимнастикой художественной. Если мы возьмем гимнастику художественную, девчонки занимаются там с лентой, с булавой, с мячом. У них есть определенный набор элементов, определенная программа. Также и здесь в парении, когда человек выходит на соревнования, показывает свое выступление, у него есть определенная программа, назовем ее обязательной, в которой он показывает определенные движения. Правильность этих движений судится уже судьями, коллегией. Плюс к правильности движений добавляется антураж, как ты оформил парную, в каком наряде, в каком одеянии стоишь ты, как выглядят твои веники, лохматые они там или очень красивые, и смотря только на одни веники, тебе захочется идти в парную, не говоря уже там о красоте парной. Вот. И из всего этого порядка 20-25 критериев, а на Украине порядка, наверное, 30 там даже или больше критериев. Складывается оценка, и человек занимает определенное место. А международные турниры проводятся? Международные турниры проводятся. Вот на следующий год, 2016, я хочу поехать в Латвию. В Паланге будет проходить как раз-таки международный чемпионат, чемпионат мира. Называют его еще по парению. Но там он будет совершенно другой. Смысл его в том, что человека нужно сначала разогреть парной, какими способами ты его будешь разогревать, это будут или веники, или какие-то компрессы просто, или просто паром. Затем тебе нужно сделать что-то с его телом, напитать тело, увлажнить какими-то средствами. И завершающий момент какой-то массаж сделать. Опять же, какими средствами, это все будет зависеть от мастера. То есть подход к человеку со всех сторон получается, спа-процедура. Не просто завели его в парилку, попарили, а погрели, сделали ему пилинг, например, и какой-то завершающий массажик там, или питание тела. А география участников – это все-таки бывшие страны СССР, СНГ или там есть дальние зарубежья? Очень сильно развито парение Украина, Белоруссия и страны Прибалтики. Италия, Франция, вот такие вот, назовем их, дальние страны, как-то так меньше и меньше всего. Ну и понятно, там культура мытья, во-первых, да, когда она была привита населению, во-вторых, парение — это такой очень для них интересный вопрос, что это, зачем, почему. Поэтому-то и они не сильно едут на чемпионаты. Ну, по крайней мере, в тех, в которых я участвовал, я не встречал ни одного парильщика из, допустим, Италии или Франции. А скандинавские страны там же? Финляндия. Из Финляндии есть, что там еще, Швеция, Норвегия, ну, как-то тоже пока что нет, не винил. В основном это Прибалтика, сильная Прибалтика, Украина и Россия. Но Россия, опять же, западная часть России. Здесь Сибирь, как ни странно, очень сильно отстает. Ну, до встречи с тобой, скажем так, я к бане относился достаточно скептически. Почему? Потому что для меня это был там процесс такой, когда там заходишь в эту парную, сидят мужики, ой, 100 мало, давай 130, кто кого пересидит, потом вышли, там попили пивка, там, чё, там потравили, там, et cetera, et cetera. И вот не буду скрывать, что я попал к тебе на процедуру, у нас на радио есть традиция, что мы не говорим о том, что мы не пробовали, вне зависимости от того, хорошо это или плохо. Я понял, что это абсолютно другой процесс. Так вот, как это писать словами? Что ж такое баня? Что такое баня? Баня, наверное, это образ жизни. Это не просто помещение деревянное, в котором стоит печка. Это какой-то обряд. Это какая-то смысловая процедура. Ну, честно, вот так сказать прямо «баня», как в словаре записано, да, «баня» — это то, что-то, то-то, то-то, я не могу сказать. То есть каждый человек для себя определяет сам, что такое баня, но я как мастер всегда говорю, что баня — это образ жизни. Давай тогда я спрошу по-другому как раз. Вот это вот, давай, кто кого пересидит в температуре там 100-110 градусов, и это можно назвать процессом парения? Это можно назвать процессом жарения, это можно назвать процессом изматывания своего организма, ради чего? Вопрос. А парение от какого слова происходит? От слова «пар». А если человек заходит в баню, там 120 температура, льет водичку на камни, соответственно, вода эта испаряется, поднимается в парилке влажность, увеличивается влажность, при высокой температуре создается варево, и человек своими действиями себя варит. Я не знаю, можно это назвать парением или нет. Нельзя это назвать парением. Это вот скорее будет процесс жарения. Человек сидит и жарится там. Ну вот я когда рассказывал друзьям вот о том, как я у тебя побывал, и я говорю, вот сходите, попробуйте. Они говорят, а зачем, слушай, у меня вот там на даче или в доме там своя парилка есть, там я прекрасно парю, сам себя там, или у меня там друг есть. Вот объясни, вот, во-первых, можно ли назвать такие, ну, пристройки банями, и второе, а зачем все-таки нужен мастер? Человек, конечно же, может и сам себя попарить, но если человек парит сам себя, во-первых, его нахождение в пространстве. Как правило, человек на полке сидит, ноги опущены под полок, да, ниже его точки опоры, голова находится ближе к потолку, температурный режим, если мы разберем в голове, у него пускай будет плюс 70, плюс 80 температура, а температура в ногах будет в районе 40 градусов. Сколько разница у нас будет, 70 и 40, 30 градусов, порядка 30 градусов. То есть перепад на тело вот таких вот температур. Человек начинает себя парить. Парит. Вроде ему хорошо. И тут он устал. И непонятно, от чего устал. То ли он очень много пара поддал, то ли в бане жарко, высокая температура, потому что железные печи в основном у всех стоят. А какая должна быть печь? Я всегда рекомендую ставить печь каменную или кирпичную печь. Непонятно, от чего устает человек. От физических движений, то, что он машет веником. И выходит, и у меня такие случаи были, когда ребята говорили, да, вот мы сами паримся, но, говорит, понимаешь, спину-то ты себе вроде плечи пропаришь, грудь как-то вот, а спина, допустим, в центре, межлопаточную зону, не очень хорошо получается. Поясницу как-то рука не это. Ноги, мы, говорит, вообще иногда про ноги забываем, а ноги — это самое главное. На стопах у нас находится проекция внутренних органов. Пословица наша «держи ноги в тепле, живот в голоде, голову в холоде. Как раз-таки подчеркивает то, что в баню нужно греть в первую очередь ножки, а потом уже все тело. И через ноги мы запускаем организм, запускаем кровообращение, как я говорю, да, внутренние какие-то резервы на разогрев, на улучшение крова и лимфотока. Вот. Человек парится сам. Ну, парится. Для чего нужен мастер? Когда человек ложится, заходит в парную с мастером... Извини, перебью. Угу. Я так понимаю, что нужно обязательно лежа находиться. Обязательно, да. Обязательно нужно находиться лежа. Для чего? Для того, чтобы не было вот этого перепада температур там в 30-50 градусов. Тело находится в одинаковой температуре и голова, и ножки. И тут уже мастер начинает работать. Во-первых, человек не напрягается. Он не думает о том, как я буду сейчас парить себе спину или как я там буду себе парить сейчас пятки. Ему это не надо. Он лежит и думает о чем-то другом. Просто расслабляется и не имеет никаких мыслей. Либо следит за работой мастера, ощущает движение, куда он там в следующий раз веником сделает припарочку или какой он выбьет ритм сейчас. Совершенно по-другому воспринимается процедура, когда тебя парят, когда ты паришься сам. Ну, скажи, у меня до тебя несколько раз парились вениками, если это можно было назвать так, этот процесс. И у меня было такое впечатление, что я нахожусь на такой экзекуции времен Павла Первого со шприц-рутером. Мне говорили, ты чего, вот в этом кайф. Потом я смотрю, человек действительно сидит, вот, как вот раньше показывали, монахи сами самобичеванием занимаются. Mm-hmm. То есть, типа, пока вот спина не будет, вот тут. Вот, такая вот вся, вот это вот. Это все не кайф. Это правильный подход или нет? Ну, подход, наверное, здесь хлестание. Если люди любят себя хлестать, им надо именно этого. Иногда им не охота, чтобы прямо у меня разодрать кожу, расцарапать ее, что ли, наверное, разжарить. Вот, но опять же, не надо, когда мы паримся, не надо веником хлестать, не нужно превращать его в голяк. Есть такое парение, называется припарорастирочное, когда мы поднимаем веничек в потолок, раскручиваем его, он нагревается, опускаем на тело и делаем растирку по телу. Вот таким способом, без всяких похлестываний, постегиваний, можно добиться вот этого вот раздирания, растирания кожи, и не надо ничего хлестать. Не должно быть ударов, должно быть очень мягкое, комфортное парение. Кому-то нравится, ну пусть хлещет себя. У меня есть несколько клиентов, которые говорят, давай вот так вот прям, чтобы отбить, чтобы отхлестать. Я говорю, зачем? Не пробовал брать. Да, я говорю, я же парильщик, а не порщик или не парщик. Говорю, маленько разная штука. И вы хотите, чтобы вас пропарили или там пропороли, да? Как бы разные вещи, чего хотите. Вот, поэтому, ну, кто любит, пусть сам хлещется. Я, лично мое парение мягкое. Есть другие мастера, которые и жестко парят, но это их работа, это их парение. Ну, вообще процесс парения правильный, научный, если можно так сказать. Он из каких этапов должен состоять, или это вообще от каждого человека зависит индивидуально? Индивидуальность, конечно же, здесь есть, как и в любых других процессах, но этапность, она обязательна. Обязательно в том, что мы первый заход заходим всегда без веников, привыкаем к парной, приучаем наше тело к совершенно другой температуре, к другой влажности, а уже последующие заходы мы берем веник. И вот эти два, наверное, этапа, пассивный заход без веников и активный с веником, мы можем назвать основными. А дальше уже сколько будет активных заходов? Два их будет, или их будет семь, или их будет три? Здесь зависит от человека, здесь зависит от программы, на которую пришел человек. Мы можем закончить все парением, а можем взять еще пилинг сделать, можем сделать массаж после бани, то есть такая получится целая процедура. Здесь уже нет никаких правил. Вот основные правила: первый заход без веников, первые там 1-2, пока человека не будет испарено, он не почувствует, что действительно организм начал реагировать на климат. А второй уже там и последующие будут веничные. Вот скажи, вот говоря вот перед началом как раз самого процесса, когда там уже я лежал, там расслаблялся, там наслаждался запахом веника, я обратил внимание так краем глаза, что какие-то там загадочные пассы с руками. Это ты руки разминал, или это какие-то существуют вообще обряды, там, не знаю, молитвы, танцы вокруг, с бубном там, не знаю. А есть, да, есть парильщики, ребята, которые пармастера, берут колокольчики, берут чаши, берут бубны даже и ходят, бубнят, играют на этих, на варган, играют на этих инструментах. Для чего это надо? Баня очень место мистическое. В бане, во-первых, сошлись четыре стихии. Во-вторых, если мы рассмотрим славянские традиции, то там три мира. Мир Прави, мир Нави и мир Яви. И ребята, у которых есть ощущения какие-то, назовем их так, высокие чувства, да, они или слышат, или что-то видят, они призывают таким образом какие-то силы, чтобы эти силы помогли человеку, если мы говорим о выздоровлении, выздороветь. Если какие-то расстройства психологические, значит, избавиться от этих психологических расстройств. И они играют уже там на варгане, на бубне, еще на чем-то. А вообще поднятие рук вверх, лично я поднимаю руки вверх, зачем? Чтобы посмотреть, как распространяется пар по парной. Стоит он в одной точке, или он очень быстро расходится по всей парилке, или он как-то закручивается справа налево, слева направо, или прямолинейно он идет. Мне нужно понять, куда его направлять, откуда его брать и куда направлять на тело, вот, чтобы облегчить, опять же, свою работу. Просто нужно создать вихрь пару. Вот, вот такая вот штука. Ну, еще один вопрос тогда, который разорвал мне шаблон, потому что в моем представлении, там, человек, который парит, там, в сандунах, я обычно в сандуны ходил, а это, там, суровый мужик в полотенце, там, или в шортах, который, там, заходит, и ты вдруг заходишь в какой-то, там, рубахе, ну, можно сказать, старославянской, это тоже обряд или тебе так удобно? Раньше я парил без рубахи. Опять же, здесь для чего рубаха? Она спасает от жара. Парилки очень жарко, мастер активно работает, пар обрушается ему на спину, нужно как-то себя защищать. Поэтому лично я одеваю рубаху, и она мне очень-очень сильно помогает. На выходных я работал без рубахи, случилось так, что ее не оказалось почему-то. За одно парение я очень сильно устал, и все, и мне хотелось прекратить работу и не заходить больше в парную. А когда я в рубашке, с точки зрения, если рассмотрим мы гигиены и проведение процедуры, тот пот, который идет с меня, он не падает на гостя. Это уже приятно, во-первых. Вот. Во-вторых, опять же, защита меня от пара. Как я буду защищаться? Я могу рубаху одеть. Прибалты специально какой-то костюм разработали парозащитный. Он похож больше на водолазный костюм, потому что прям под горло, под бороду закрывает полностью, начиная там от манжетов и голеностопа. Прям под горло закрывает тело человека. Но и шапка одета фетровая там или шерстяная. Когда такой человек заходит в парную, мастер, непонятные какие-то ощущения, кто к тебе пришел. Тебя будут парить или с тобой будут куда-то нырять в подводу? Ну, я когда увидел этот костюм, я так... мне не понравилось. Поэтому льняная рубаха, льняной может быть костюм, штаны, шорты там льняные, что-то такое. И вот это гораздо приятнее смотрится и как-то так интереснее. А такой еще вопрос. Я почитал немножко там банные форумы, не знаю, наверное, непрофессиональные. И вот один из самых жарких споров, когда я читал, обратил внимание на нескольких форумах, это там люди сидят и месяцами рубятся, да только березовые веники, да только дубовые, там, да только пихтовые. Какие лучше? Какие лучше? Для себя я, когда начинал только баней заниматься, у нас в Сибири, кроме березы, пихты, что тут еще? Говорю, кедровый веник, все спрашивают, о, а что с кедровым веником делать? Поэтому кедровый веник, ну, кто знает, крапиву нарвет. Веников-то больше никаких и нет. В основном все ходим с березой. И как только я стал заниматься парением, взял дубовый веничек, думаю, ну-ка, надо же сначала попробовать, чтобы потом человеку рассказать, в чем смысл этого дуба. Начал париться, он мягко-мягко укрывает меня теплом, все, мне хорошо, мне классно, но я маленько привык к другому парению, я привык к жесткому, к пару, чтобы меня прям прожарило. Я начал подливать больше воды на камни, брать больше пара, не ощущал я вот этого прожога. Я их прям выбросил из парной, взял веник березовый и себя пробил. Таким образом, ответ на вопрос. Если мы хотим мягкого парения, такого укутывающего, нежного, мы берем дубовый веник. Дубовый веник обычный, там, кавказский, или веник канадский. Канадский очень мягкий веничек, он прям обволакивает тебя паром. А если мы хотим прожечься, мы возьмем веник березовый. А если мы хотим, чтобы наше тело покололо, мы возьмем веник сосновый или веник можжевеловый. А приятный запах нам нужен в парилочке. И лечение или профилактика заболеваний суставов, восстановление после активной физической работы мышц. На полочек мы расстелим лапник пихтовый, на этот лапник пихтовый ляжем, предварительно смочив его теплой водой, чтобы пары выходили от пихточки. Человек будет лежать на этом пихтовом лапнике и уже кайфовать. Кто-то парится пихтовым веником. Я, честно, сколько спрашивал у мужиков и у женщин, у девушек, говорю, зачем вы, что вы хотите? Ну вот мне нравится, машешь воздух там, пахнет пихтой. Я говорю, так можно подоткнуть под потолок, тоже будет. Ну, как бы не то нравится. Ну, нравится, нравится, парьтесь. Я лично не парюсь. Я не понимаю, не вижу в этом смысла. Мы, когда пихтовый веник мочим, он становится тяжелым. Он очень сложно забирает пар. И начинаем мы себя хлестать такими плотными розгами. А веник пихтовый не колючий, но очень жесткий такой. Раз, и ударил себя. Ощущения не очень приятные. Поэтому мы можем и рябиновый веник взять в баню, если мы пойдем утром и хотим стонизировать себя. А девушкам я рекомендую брать и женщинам липовый веник, потому что липовый цвет при парении выделяет нектар. Этот нектар очень хорошо увлажняет кожу. А выходишь из парной, у тебя кожа такая, я называю это мед, меня говорят, что это не мед, кожа вся в меду. Вот, очень классно. Кленовые веники. Но кленовые веники, опять же, здесь у нас, кто знает, клен у нас не растет в Сибири, нужно его откуда-то с запада заказывать. Кленовыми вениками, если у меня есть, я укрываю голову. Человек лежит, ощущает кленовый аромат. Вот веников целая куча, прям вот куча. Ну вот это, кстати, твое ноу-хау, вот, вообще впервые столкнулся, не слышал даже никогда вот с укрытием головы прохладными вениками, оно вообще как родилось? Это ты где-то подсмотрел или ты в процессе просто сам дошел? Когда съездил на чемпионат России «Русь банная» в 2012 году в Москве, посмотреть, что же это такое за чемпионат, зачем проводится он, смотрю, участники укрывают голову вениками. Кто-то укрывает березой, кто-то там кленом укрывает, пихточкой. Я вышел выступать, а до этого я работал, там шапку оденешь гостю и паришь его, он лежит в шапке там или говорит, мне не надо шапку, там без шапки. Вышел, попытался укрыть голову, ничего не получилось. Вот. А потом, когда мне рассказали, зачем укрывается голова и как нужно правильно ее укрывать, стал я применять, действительно от этого кайф. В чем же кайф? Голова — это наш центральная нервная система, да, центр. Еще я туда ем, да. Если мы ее перегреем, то сразу же появляется в организме такое состояние, что надо бежать быстро. Мне некомфортно здесь, надо тело отсюда быстрее-быстрее убирать. Накрыли холодным веничком голову. Человек запах вдыхает от веников. Голова в прохладе находится, и мы с телом можем поработать подольше, с какими-то проблемными местами. Бывают случаи, когда человек говорит, я не люблю, чтобы мне моя голова была накрыта, я хочу смотреть за тем, как ты работаешь. Ну, не любишь, я тогда просто тебе одену шапку, потому что шапка защищает, во-первых, волосы от горячей температуры. Вот. Но если у человека волос нет, значит, она будет защищать его головной мозг от перегрева. Вот, пожалуйста, он лежит в шапке. Но, наверное, 99% все говорят, даже когда я начинаю парить, я не сразу голову накрываю. Нужно тело ознакомить все с паром и с ароматами, и с воздухом, со всем климатом парной, а потом только уже в процессе парения накрыть голову. Когда я накрываю, люди говорят, классно. И бывает, иногда забуду положить, они начинают, а где веники? Я говорю, подожди, ну сейчас уже. Нет, давай, мне прям сразу надо веники. Вот, то есть. А в процессе парения можно использовать несколько типов веников? Там, например, дубовый, березовый, там, пихтовый, кленовый? Там, да, можно, конечно. Можно, можно сделать, допустим, один заход с дубовым веником, второй заход можно сделать с березовым веником. А некоторые мастера используют прям в одном заходе несколько веников. Ну, наверное, так будет и правильно делать. Если мы классическое парение разберем, то в классическом парении есть элемент протирка. Когда закончилось уже все парение, вся ударная техника, нам нужно организм расчесать, протереть от влаги, потому что иногда такое ощущение почесывания создается. И если мы будем расчесывать организм тем веником, которым мы работаем, парим, от него может ничего не остаться, листья обдерем. Поэтому для протирок у нас будет веник другой. Например, будет веник рябиновый. А, например, будет веник липовый. Таким образом, уже получается у нас на голове пихта лежит. Один вид веника, работаем мы дубом, это второй. И рябинкой мы выполняем протирку. Это третий вид веников. Да. Под лицо мы можем положить травы. Чтобы человек не на голой доске лежал, не на голом полке, мы можем положить березовый веник, эвкалиптовый веник. И вот таким образом уже собирается порядка там 5-6 веников уходит на заход на человека на парение. Скажи, а вот очень много разговоров, там хороший, плохой веник, как отличить? Во-первых, нужно посмотреть на то, как веник сложен. Дубовые веники однозначно складывают все лапой. Березовый веник складывают двумя способами. И лапкой складывают, и веником, метлой складывают. Лично я складываю и тот, и другой веник лапой, потому что если лапа, значит шире будет захват пара. Должна быть перевязана крепко ручка. То есть веник не должен болтаться. А у хорошего веника никогда в лиственной части не будет торчать никаких палок, сучьев, веток голых. Всегда будет очень мягенький веничек, закрытые все веточки будут листиками. А не должно быть листьев желтых. Если желтые листья, понятно, они облетят, и ни о какой процедуре уже мы не сможем поговорить, там не то что поговорить, а сделать, выполнить эту процедуру. Вот. Вот, наверное, основные критерии. Не должна быть вязана листва в ручку веника. А за сколько быстро надо готовить? Скажем так, за месяц, за неделю? День-день? А если есть время до бани, допустим, баня у нас запланирована на завтра, на вечер, мы можем веник и сегодня с вечера запарить в холодной воде. Не запарить, а залить его холодной водой. И он будет напитывать листочки холодной водой. А потом уже перед баней где-то... Евгений, извини на секундочку, мы вынуждены прерваться, небольшую паузу, после этого обязательно продолжим. Хорошо. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. «Гость на радио ВК». В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». В студии ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость, Мастер парения Евгений Щерба. Евгений, мы говорили с тобой о том, за сколько правильно готовить веник. Да. Зависит ли это от типа веника, там, дубовый, березовый, там, пихтовый и так далее? Наверное, это не будет зависеть от типа веника, это будет зависеть от его качества. Если веник пересушен, значит, нам нужно времени как можно дольше для того, чтобы напитать его водой. Если веник свежий, возьмем, допустим, лето, мы пошли срезали березку, конечно, ее не надо запаривать в кипятке, как многие это делают, там, или в теплой воде. Сполоснули водичкой прохладненькой, чтобы сбить пыль, и все, и сразу заходим в парную. А зимой, если веник был правильно собран, правильно высушен, правильно уложен в зиму на хранение, достаточно, ну, максимум часа для того, чтобы веник был готов к работе. А правильное хранение это как? Правильное хранение это в коробках. Веник должен храниться ни в коем случае не в целлофановых пакетах. Сушится веник только в темноте. 100% темнота должна быть, не попадать никакого прямого солнечного света. Хорошо проветриваемое помещение. Недели две, может быть, там три, в зависимости от влажности на улице, веничек висит, сохнет. Проверили веник сухой, уложили его в коробки. Таким образом, мы уже придали ему и веерность, и веник сохранит свою влажность на зиму. Убирать веники, скажу, в коробке нужно в дождь, либо в какую-то в пасмурную погоду, чтобы влажность была на улице, ни в коем случае не в знойную жару. А я слышал, некоторые еще используют какие-то ароматизаторы. Это правильно вообще, нет? Используют ароматизаторы, используют... самое распространенное это у нас в Сибири пихтовое масло. Это сосновое масло, кедровое масло. Их льют либо на каменку, разбавив в воде, либо на стены льют. Есть банные настои, продаются в магазинах, разбавляют их в воде и льют на каменку для придания запаха в парной. Используют элементарно воду от веников, в которые веники лежали, запаривались для процедуры. Но единственное, что я скажу, можно лить масло на полок, можно лить масло на стены, можно развешивать травы по бане, вот тогда будет запах. Но ни в коем случае не надо лить это все на каменку. Почему? Какая-то часть испарится сразу же этих ароматов в пространство парной, но большая часть останется на камнях. И чем больше у нас разнообразие вот этих вот настоев, отваров, масел, тем больше мы загрязняем камень, тем чаще нам придется его менять. А камни кто-то покупает, тот же жадеит, например, да, он там не один рубль стоит, он стоит денег, а кто-то камни едет на Енисей, набирает. Камень стоит денег, и в первом и во втором случае его нужно перекладывать, будет менять. Я думаю, это не очень-то будет интересная штука. Вот, опять-таки, когда готовился к программе, прочитал в интернете, что на Руси раньше, если даже человек сам себе рубил там пятистенок, то в баню приглашалась специально обученный там человек, который был один на всю деревню, как-то там священнодействовал, я не знаю что. А сейчас многие там либо сами себе пристройку делают, там, либо просто там берут комнату, обшивают ее вагонкой, как правило, и говорят, вот я себе сделал баню. Баню должен... Как вообще построить правильную баню? Угу. Ну, опять же, да... Извини, и можно ли вот такие пристройки называть банными, или это просто там помещение для прогрева костей? Если вернуться к нашей некрещенной Руси, скажем так, да, или даже там крещенной, и в деревня роды принимали специальные бабки повитухи, да, и ходили только к ним, и бани строил специальный человек, и печь, то есть на все был свой мастер. Сейчас баня утратила свой смысл как место оздоровительного, как место целительного, поэтому ее строят все, кому не лень. Сделали сруб, поставили печку, оббили парилку фольгой, ну вот уже и баня. Там уже температуру делай ты сам. Конечно, есть, я познакомился с ребятами, с группой ребят, которые строят баню старыми способами, не используя никакой фольги, никаких утеплителей. Они строят хорошие каменные печи, на которые можно работать 2 дня, затопив ее сегодня утром, и завтра вечером я еще буду парить на этой печи. Вот. нужен свой мастер, конечно. И такие бани, летние домики, может быть, так их назвать, летние бани, они, главная их цель какая на даче? После огорода зайти сполоснуться, ну и заодно погреться там, если вдруг комары накусали, да, пропарить свое тело немножко, веничком постучать. А если мы уже говорим о бане домашней, мы живем за городом, в доме, строим свою баню, то уже там вариант такого летнего домика с непонятно какой там печкой и уже не подойдет. Ну, а вот так называемые готовые бани, там открываешь газету, набираешь слово, да, или там в интернете набираешь слово «баня», там и выскакивает 50 страниц «готовые бани, готовые бани, готовые бани». Готовые бани – штука очень интересная. В каком смысле? В том, что она... Тебе ее привезут на участок на воровайке и поставят. Ничего не надо делать. Ты ее можешь с одного места на другое перемещать. Первое. Второе, она очень быстро собирается, эта баня. Но я не знаю, как она будет вести себя летом. Производители таких бань мне сказали, мы наши бани топим за 40 минут до температуры 90 градусов. Я говорю, дорогие друзья, до температуры 100 градусов я натоплю баню за 15 минут. Потому что время... И градус, это говорит нам о скорости. Я говорю, я занесу в парную там 50 калориферов, поставлю, и у меня будет совершенно другая температура. Баню нужно прогреть. А вот за сколько времени это надо сделать? Вот у родителей мы топим баню летом часа за 4, зимой мы топим баню часов за 6, за 7, потому что топится она раз в неделю, и нужно прогреть стены, чтобы отдавали стены тепло. Нужно прогреть камни. Камни – это самое главное в бане. Оттуда мы берем пар. А чтобы нам взять хороший пар, легкий, температура камня должна быть в районе 600 градусов. А за 40 минут 600 градусов мы какой печью сможем сделать? Я думаю, никакой. Удобный. Да. Да, вот только такой печкой. Поэтому баню надо топить очень долго. Легкий пар, что это? Это когда капля воды взрывается у нас на 1000 мелких капелек. А тяжелый пар, когда капля взрывается на сотни капелек. Соответственно, чем ниже температура камня, тем тяжелее пар. Чем выше, тем легче пар. В Сандунах вот выступал я в этом году. На нижнем уровне печи, у них печи каменные, топятся газом, нижний уровень 1003 градуса, на верхнем, откуда мы уже берем пар, 801 или 802 градуса, пар вылетает наилегчайший, его даже не чувствуешь. Когда я парил, ребята кинули, наверное, ковшиков 10, я не почувствовал этого пара. Ну, может, там волнение присутствовало, еще что-то. Я не почувствовал. Я говорю, холодно, нет пара, нет пара. Они кидают, кидают. То есть пар очень легкий. Прям вот не видно его даже. Жена, мы с тобой договорились об алкоголе не говорить. Алкоголь сразу нет. Задам тогда другой вопрос. Очень часто там стереотипы в фильмах показывают там в бане с девочками. Секс как с баней связан? Возможно ли? Да, если здоровья хватает, напариться в бане, а потом еще и заняться делами любовными, ну, пожалуйста, если вы такой прям, ух, здоровый мужик. Честно скажу, когда бывают какие-то заказы, там, девушки, там, ну, какие-то намеки, там, может быть, я говорю, вы с ума сошли, о чем речь? Говорю, во-первых, мы пришли попариться. Во-вторых, нет сил на это. Или ты не говоришь, потому что ты женат. Женат, они сразу видят, потому что я кольцо снимаю только когда делаю массаж, чтобы не поцарапать. Парю-то я в кольце, и поэтому сразу видно. Ну, вообще такие, то есть это не мифы, не легенды, да, то, что вот там массажистам, там, банщикам там предлагают такие вещи. К сожалению, да. Предлагают, и если вдруг какой-то мастер на это повелся, то все, пошел слух о том, что вот этот мастер делает то-то, то-то, соответственно, с ним можно рассчитаться, да, либо наличными, либо не наличными. Вот, поэтому ни в коем случае, если ты действительно мастер, если ты работаешь и пропагандируешь и несешь через свою деятельность, через массаж, через баню здоровье и говоришь, что это клево и полезно, ты ни в коем случае не должен пропагандировать обратное, там, алкоголь, да, давайте в бане жахнем, ты не должен пропагандировать там секс. Случайные связи. Да, да. Либо возить специально обученного человека. У тебя вообще достаточно интересная карьера. Ты закончил физвоз, да, то есть ты проработал в школе, и вдруг массажист в салоне красоты. С четвертого курса я... Очень интересно получилось у меня. С седьмого класса я занимался спортом, у меня профилирующий спорт — волейбол. Поступил в университет, до второго курса я играл в волейбол, но из-за моего роста мне сказали: дружище, можешь ты только вот мячики нам катать тут. Ну, не пойдет, даже если ты будешь либеро, защитником. Никак, маленький ты. Я говорю, ну ладно. Я пошел в науку, попытался что-то там пописать, какие-то работы, повыступать на конференциях. Смотрю, что безопасность жизнедеятельности как-то не очень сильно ее поддерживают на конференциях, не понимают, о чем я говорю. Я думаю, ну ладно, не понимаете, не понимаете. И смотрю телевизор, бегущая строка, требуется массажист, требуется массажист. И чем больше я смотрел, тем больше эти строки мне попадались на глаза. Четвертый курс, я говорю, дорогие родители, дайте мне, пожалуйста, вот денег, я хочу пройти коммерческие курсы, выучиться массажистом и заниматься. А они как в мультике говорят: Шарик, ты балбес. Не надо, говорит, тебе массажистом работать, мы думали, что ты там будешь вот учителем или в кабинете сидеть, а ты тут руками, значит, решил работать. Я 2 стипендии влупил на коммерческие курсы, закончил и устроился в салон красоты массажистом. Ну, благо, образование физкультурное позволяет мне это делать, потому что анатомия и физиология, все это у нас преподается. Начал потихоньку работать массажистом, затем попал в Академию биатлона, поработал со спортсменами. Это уже был пятый курс, и на пятом курсе я познакомился со своей будущей женой. А работа со спортсменами — это всегда разъезды по стране. И здесь стал вопрос: либо создание семьи, либо я езжу по стране. В октябре уехал и в октябре приехал, там, или в мае. Вот, я выбрал создание семьи. Ну, а с женой поездить? С женой поездить, она была уже беременная, вот, поэтому как-то так с беременной не сильно ты там на самолетах налетаешься и на поездах наездишься. Вот, попал в один салон красоты, где была услуга парения. Я попарил одного человека и в буквальном смысле чуть не умер после этого парения, потому что понятия не имел, как это делать, здоровенные тяжелые веники, пар, что-то надо махать, там, хлестать, поддавать, он кричит мне: давай еще, а у меня впереди еще там массажи 5, очень тяжело. И вот в 2012 году я поехал на соревнования, посмотрел, выиграл там приз обучения банного мастера, поучился в Петербург, съездил. И с 2013 года началась уже у меня осознанная работа мастером банного искусства, пармастером. И вот с 2013 года по сегодняшний день я работаю парильщиком, пармастером. Ну вот мы с тобой, я так понял, вообще из разговора, вот ты достаточно быстро прогрессируешь, потому что ты отдаешь этому практически, я так понимаю, минимум часов 10-12 в день. Да, то есть, да. И ты, как сказать, индивидуален. А вот скажи, когда ты приходишь там в общественную баню, там говорят: вот у нас есть там парщик, который вам сейчас, вот, все-таки пармастер — это индивидуально должно быть, или там человек может поставить на поток и вот давай? На потоке все, наверное, ребята, которые сейчас индивидуальщики, парильщики, все начинали с потока. Во-первых, всем нам нужны деньги. Пока там к тебе придут, к индивидуальщику рассмотрят, да, на поток ты всегда вообще... У нас в Красноярске общественные бани находятся в упадке, честно сказать, и в упадке прям таком уже все близком к закрытию, во-первых. Во-вторых, парить в этих банях неудобно, температура очень высокая, веники сохнут, количество людей в парной большое, то есть нет, нереально. А есть бани общественные, в которых можно парить, там, в других городах на западе России. И ребята начинают оттуда парить. Но когда ты паришь поток, у тебя нет души. Ты как робот встал, отпарил, отбарабанил, другой. Все. А когда ты выходишь на индивидуальную работу, ты с человеком работаешь один на один. Ну, либо там два человека могут быть. Вы посидели, поговорили. Рассказал человек о своих проблемах, о своем отношении к бане, о своих походах. То есть я так понимаю, что пармастер — это как, я не знаю, там, стоматолог, гинеколог, это вот один на всю жизнь, там, ну, там, переехал, там, Да. Как массажист и парикмахер. Человек очень долго ищет себе там парикмахера и массажиста, и потом уже ходит за ним. Куда? Из одного салона в другой, там, из одного района в другой район. У меня есть клиенты, которые за городом живут, далеко за городом, это вот Хакасия. Я выезжаю туда, работаю. То есть вот все, они привыкли, они не хотят другого никого видеть рядом с собой. Женя, скажи, пожалуйста, вот ты когда с женой познакомился, ты применял свои там какие-то там хитрости массажиста, там пармастера? Конечно. Массажиста я применял. Я как раз, когда я познакомился с женой, устроился в один салон красоты и проходил там обучение по определенным видам массажа. Познакомился, говорю, так и так, надо вот мне модель, чтобы массаж отрабатывать. Ну, она очень сильно там кочевряжилась. Нет, какой массаж, да мы тут знакомы с тобой неделю, о чем ты говоришь, развод. Вот, я говорю, ну, так и так, я говорю, массажист, вот, все. Ну, потихоньку ее развел на массаж, размял. На массаж, да. А баня уже, баня, наверное, была... через года полтора, ну, когда я уже действительно начал этим потихоньку заниматься. Жень, такой еще вопрос. Вот ты упомянул о сенной бане. Я вот не понял вот этот вот процесс. Я понял, ты собираешься в Хакасию, и вдруг... Потому что уже лежал на пологе, да, правильно? Угу. Голова ни о чем не думала, как-то вот этот разговор, он смутно остался в памяти. Да, я в этом году... Причем я об этом вообще никогда не слышал, что такое баня на сене. Я даже скажу больше. Есть баня на сене, парение на сене, а есть баня из сена. Построенное специально помещение, построенное из блоков. Лично я вот в бане на сене, в которой построенное, не был, но ребята рассказывают, говорят, там волшебно, там такие ароматы, здорово очень. Я расскажу про парение на сене. Я брал сено в Красноярске, здесь наше полевое, лесное. Раскладываешь сено на полочек, обдаешь его тепленькой водичкой, оно распаривается, и человек ложится вот в эти все ароматы, которые присутствуют в травушке, и отдыхает. Во-первых, ему мягко, не давит деревяшка на его тело. Во-вторых, очень приятные ароматы. Но я сам из Хакасии. Нигде такого разнотравия нет, как в хакасских степях, в хакасских полях, в хакасском лесу. И в этом году я специально из Хакасии привезу себе сено и все процедуры буду выполнять на сене. То есть в качестве подложки вместо простыни, да? Да. Или там веники? Да, совершенно верно, да. Будет лежать сено, но если человеку нужно будет пихтовый лапничек, но опять же пихтовый лапник, я вот так новости слушаю, мишки у нас ходят по лесу, никак спать не лягут. Тяжело, вот я ребятам звоню, которые заготавливают мне пихту, говорит, Жень, тяжело, пихту заготовить мы боимся. Вот, а сено, ну, что там, накосили, оно уже лежит, поэтому вот мне должны его привезти, и буду выполнять все процедуры на сене. А супруга у тебя, насколько я понял, актриса, и она сейчас развивает какой-то абсолютно новый проект для Красноярска. Не расскажешь чуть поподробнее? Да, у нее актерское образование. Она закончила наш КГМИТ, институт театра. Вела свои курсы актерского мастерства. Сейчас, я не знаю, можно рассказывать об этом проекте или нельзя об этом проекте? Можно с названием, с телефоном. Вот, в журнале «Дорогое удовольствие» снимают детский фильм. Вернее, будут проходить съемки. И она детишек учит актерскому мастерству. Просто раскрепостить себя, чтобы свободный человек, ребенок, смотрел на камеру, разговаривал, чувствовал себя очень-очень свободно. Вот, она занимается этим. Закончится проект, ну, будет заниматься чем-то другим, но обязательно в формате вот актерства, обязательно в формате вот этом. Евгений, смотри, вот, допустим, человек нас послушал, захотел тебя пригласить. Как ему это сделать? Или веник, например, приобрести качественно? Ты же вениками тоже занимаешься. Да, вениками я тоже занимаюсь. Самый простой способ – позвонить по телефону. По какому? Есть короткий телефон 215-02-44. Можно позвонить по этому номеру телефона, купить веник, позвонив, что я еду за вениками, договорились, все. И по этому же телефону можно заказать меня на услуги парильщика. Первый способ. Второй – найти меня в социальных сетях, ВКонтакте, Facebook, Евгений Щербо. Можно меня очень легко найти и там написать сообщение, попроситься в друзья. Какую-то группу у тебя там, сообщества нет? У меня ВКонтакте группа была, но сейчас я ее закрыл, делаю перестройку всей этой группы, потому что она не очень сильно работала. И когда я ее создавал, у меня был определенный взгляд на баню. Сейчас у меня абсолютно другой взгляд на баню. На Фейсбуке есть группа, называется «Центр банного искусства «Легкий пар». Люди потихоньку так добавляются туда, но, опять же, я ее сильно не веду, группу. Я веду страницу, в основном личные переписки какие-то. Перезваниваемся по телефону, и все. Ну, группа сейчас потихоньку-потихоньку. Запустится сайт, сайт уже есть, но пока что вот он не рабочий. А как массажист ты прекратил карьеру? Нет, как массажист я карьеру не прекратил. Я выезжаю, работаю на дом. И по какому номеру это можно сделать? По номеру 215-02-44. Я работаю, от массажа 100% я никогда не отойду. Потому что массаж без бани, баня без массажа – это как деньги на ветер. Или водка без пива. Вот. Массаж будет всегда в моей жизни, но он немножко у меня может сейчас измениться от жестких техник, от спортивного массажа, от маслания такого. Я хочу немножко отойти на мягкие техники, попробовать поработать. И если это все сделать в бане, человек расслабился, расслабились мышцы, плюс я оказываю физическое действие массажными движениями, это будет очень-очень здорово. Гений, мы уже вынуждены закруглять нашу крайне интересную беседу. У нас есть традиция, что гости желают нашим слушателям что-то, вот, что они считают, вот, ну, от сердца, да, вот, прям сказать, что люди там, будьте добрее, там, я не знаю, какие-то, это может быть банальность, это может быть твое личное, индивидуальное. Конечно, добрее, будьте обязательно, доброта, штука очень нужная. Не парьтесь в жизни, парьтесь в бане. С пармастером. С пармастером, да, и здоровья, конечно же, всем. Это была рубрика «Гость на радио ВК». Евгений, спасибо большое, что пришли. Спасибо большое за сеанс. Я могу сказать прямо банного и парного искусства. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость, пармастер Евгений Щерба. Спасибо. Спасибо. Гость на радио ВК.